Глава 23, часть 4. Как бы там ни было, 29 июля 41 года Жуков был снят с должности начальника генерального штаба и отправлен командовать войсками резервного фронта, а в сентябре Сталин вызвал Жукова в Кремль. В первом издании «Воспоминаний и размышлений» это описано так. Цитата. «8 сентября я был вызван к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Поздно вечером вошел в приемную. Мне передали, что Сталин ждет меня в кремлевской квартире». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1969 год, страница 310. Но гения военного искусства тут же уличили боевые товарищи и бывшие подчиненные. Дело в том, что с 30 августа по 8 сентября резервный фронт под мудрым водительством выдающегося полководца Жукова безуспешно пытался окружить группировку германских войск в районе Ельни. Подготовка была бестолковой. Операция сорвалась. Никакого окружения не получилось. Были зря пролиты цистерны солдатской крови. Финал операции для резервного фронта был печальным. Еще в декабре 40-го года на совещании высшего командного состава Красной Армии Жуков вещал о внезапных стремительных наступательных операциях на чужой территории, об окружениях грандиозных вражеских группировок. В ответ на это выступил маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Речь его была простой, понятной, толковой. Среди прочего, Буденный сказал, цитата, «Если захочешь зайти противнику в тыл, хочешь его окружить, ты должен знать, что будешь обязательно сам окружен». Литературный источник. Накануне войны материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 год. 1993 год, страница 272. Так и вышло у Жукова в районе Ельни. Стратег пытался окружить группировку противника, но 8 сентября германские войска нанесли контрудар, который свел на нет все усилия и жертвы резервного фронта. Дело оборачивалось окружением и поражением. В то же время на 600 километров севернее, в районе Ленинграда, бои стихали. Мемуаристу Жукову в своих воспоминаниях надо было скорее оказаться именно там, в Ленинграде, пока не рассеялся дым сражений, пока фронт не замер и не заматерел, пока бои окончательно не стихли. И Жуков объявил, что якобы 8 сентября его вызвал Сталин и приказал принять под командование Ленинградский фронт. Если верить первому изданию мемуаров Жукова, то 9 сентября он уже прилетел в Ленинград. Неудобство было в том, что в момент, когда появилось первое издание мемуаров, свидетелей событий было еще много. И посыпались письма. Неужто в момент, когда резервный фронт попал в беду, командующий фронтом генерал армии Жуков, бросив войска, рванул в Москву, а оттуда в Ленинград? Резервный фронт оказался на грани разгрома по вине своего великого командующего. Это он вел победоносные полки по костям к новым свершениям. И вот привел к последней черте. А сам сбежал. Кто же расхлебывал? Гений военного искусства спорить не стал, но второе издание было дополнено рассказом о молодом, недостаточно опытном командире дивизии, который ни по имени, ни даже по званию не назван. В те лихие времена командиром дивизии мог быть и генерал, и полковник, и подполковник, а то и майор. Но номер дивизии тоже не назван, потому не представляется возможным этого молодого и недостаточно опытного вычислить. Но во всем виноват именно он. Некто смутный, расплывчатый, без имени и звания. Вот он прохвост и ошибся. Цитата. «Этой ошибкой немедленно воспользовался противник. Танковой контратакой он смял боевые порядки дивизии. Сейчас трудно сказать, какая сторона имела больше потерь. Контратака гитлеровцев была отбита, но и нам пришлось на этом участке остановить наступление. Такова была расплата за необдуманные действия командира этой дивизии». Почти до самого вечера 9 сентября пришлось мне вместе с командиром находиться на его наблюдательном пункте, исправляя допущенную оплошность. Днем неожиданно пришла телефонограмма Шапошникова. К 20 часам того же дня меня вызывал в Ставку Верховный. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1975 год. Том 1. Страница 376. Итак. В первом издании Жуков 9 сентября уже героически оборонял Ленинград, отбивая яростные атаки противника. А во втором издании он в этот день в районе Ельни исправлял глупейшие ошибки молодого неопытного командира неопределенной дивизии. В первом издании, страница 306, Жуков признал, что завершить окружение противника и взять в плен ельнинскую группировку нам не удалось. Это авторский прием, достойный подражания. Когда победа, Жуков пишет «мне удалось», а когда позорное поражение, тогда «нам не удалось». Гений военного искусства объяснил причину провала под Ельней. У него было мало танков. Объяснение удивительное. Если нет денег в кармане, не заказывай обед в метрополе. Если нет танков в достатке, не кидайся проводить грандиозную операцию на окружение. Жуков бахвалится, что это он настоял на проведении операции в районе Ельни. Зачем же настаивал, если знал, что нет сил для такого дела? Во втором издании «Гений военного искусства» был вынужден вспомнить и о потерях. Правда, ему трудно сказать, какая сторона имела больше потерь. Он так и не решил, кто же больше пострадал от ельнинской операции, какой стороне она пошла во вред. Но спасибо и на этом. В остальных своих операциях Жуков вообще о своих потерях не вспоминает. А тут признал, иногда они бывали и у нас.